Полиция не замедлит узнать о ее отношениях с Шапейро. Вы знаете, где она живет?» «Нет, но я найду», — заверил ее Крентер, направляясь к двери. «Что мне делать с деньгами?» Лорелли пожала плечами. «Они принадлежат Шапейро», — сказала она. По бесформенному лицу Крентера пробежала жестокая улыбка. «Может быть, мне удастся решить это по-своему», — сказал он и вышел. Глава 4. На следующее утро, часов около 11, Марианн вошла в кабинет Дона и сообщила, что его хочет видеть главный комиссар специального отдела Дикс. «Дикс? Что ему нужно?» — спросил Дон, ставя свою подпись на бумаге, лежащей перед ним. «В это он меня не посвятил, но сказал, что дело очень важное». «У меня огромное желание не принимать его вовсе», — сказал Дон, вставая. «Я по горло сыт полицией. На блюдечке преподнес им двух преступников, а они позволили им удрать». Он взял сигарету. «И от Джулии нет новостей?» «Вы звонили в клинику?» «Да, только что. Она чувствует себя достаточно удовлетворительно для того, чтобы можно было надеяться, но до выздоровления еще далеко. После завтрака я попытаюсь еще раз позвонить, попробую добиться более подробных сведений. Будет очень мило с вашей стороны, ее состояние меня очень тревожит». «Главный комиссар все еще ждет вас?» — напомнила ему Мариан. «Хорошо, хорошо. Я выйду к нему сейчас же». Комиссар Дикс, толстяк с веселым розовым лицом, удобно устроился в гостиной в кресле возле огня и преспокойно покуривал трубку. Его проницательные глаза были полуприкрытыми, когда Дон вошел в гостиную. Они знали друг друга не один год и были старыми друзьями. «А вот и вы!» — воскликнул Дикс, поднимая глаза. «Держу пари, что в это утро вы ненавидите полицию от всего сердца». «Это вы верно заметили», — подтвердил Дон, усаживаясь на ручку кресла лицом к камину. «И у меня есть на то основание». «И как это ваши парни позволили двум негодяям уйти у них прямо из рук?» Дикс пожал широкими плечами. «Мы их разыщем», — сказал он. «Сейчас они прячутся, но через день-другой им придется выйти. И тогда они не смогут удрать». «Я так же думаю», — насмешливо возразил Дон. «Меня совсем не удивит, если они уже добрались до Франции или Италии, успешно вас одурачив. И с какой стати следить за портами и аэродромами? Не думаете же вы, что они станут удирать подобным образом? Они могут воспользоваться катером, например. Нет ничего легче. И вы это знаете». «Какое счастье для меня, — заметил Дикс, — что я их не видел. То есть не я их проворонил. Я думаю, что вы приехали сюда не ради шуток или разговоров о дожде», — сказал Дон. «У вас, должно быть, есть какая-то другая идея или цель? Так что же вы от меня хотите? Я не намерен терять время». «О, вы очень нервно настроены сегодня, мистер Миклем», — сказал Дикс. «И должен признаться, я понимаю вас, понимаю. Все это очень печально. Мы все уже в курсе. Шеф устроил страшный скандал, да. У меня был повод отправиться к вам. Я подумал, что вы захотите узнать относительно черепахи». Взгляд Дона постепенно смягчался. «Что вы знаете о черепахе? Вам уже приходилось иметь с ней дело?» «Ничего особенного я о ней не знаю, но думаю, что с ней связано много из наших дел», — ответил он, поудобнее устраиваясь в кресле. Дон встал, подошел к бару приготовил два больших стакана виски с содовой и протянул один Диксу как залог перемирия.